А вот ты бы могла не так сильно его стыдить. У него чуть швы не разошлись и кровотечение открылось. Мягко упрекает ее Сиатай. А ты просто ржала, как конь, и валялась по полу. Воспитанные девушки. Так я невоспитанная. Пожимает плечами Юинтао. Кроме того, это было так уморительно. Помните его лицо, Ахаха? Он же как будто лимоном подавился. То краснел, то бледнел. Господин Лишан очень расстроился. Кивает сестрица Джао. А сестрица Юи очень сильно смеялась. Да я чуть животики не надорвала. Это ж надо додуматься, что госпожа седьмая в персиковом саду работает. Это подвеска, почетный дар трех богинь сада. И как этот Синтан мог перепутать ее с рабочим знаком? Кроме того, не обижайтесь, госпожа Тай, но проститутка из вас так себе. Вы ж мелкая и не очень впечатляете, да и красоты в вас особой нет. Джи-джи, ты сидишь к ней поближе, дай ей по голове, пожалуйста. Ой, так, ага, спасибо, джи-джи. Сиатай кивает, преисполненная величия и неторопливости. Не царское это дело, всяких сакур по голове кулаком лупить. Прикажу и врежут. ТСК, ворчит Юинтао, потирая макушку. И как у нее это получается все время? Я же за ней слежу краем глаза. Я же мечница, да и в рукопашном бою не новичок, а она, раз и по голове. Мистика, что ты там сказала, насчет меня? Поднимает бровь Сиатай. И мелкая, и некрасивая, и в проститутке не гожусь. Годитесь, как есть годитесь. Тут же поправляется Юинтао, косясь на свою соседку. И высокая вы, и красивая. Ну, то есть не совсем, но этому говорящему карпу понравились. Наверное, и в персиковом саду был бы спрос, туда всякие извращенцы заходят. Допрыгаешься у меня, показывает ей кулак Сиатай. Прикажу Кики тебя за мягкое место укусить. Так она ж вроде только Джао слушается, сомневается Юинтао, потирая макушку. Разве не так? Прикажу Джи-Джи приказать Кики схватить тебя за мягкое место. Поправляется Сиатай. Думаешь, от этого тебе легче будет? Поистине любовь слепа, говорит Юинтао. Вот и все, что я сказать хотела, а вы сразу по макушке и укусить грозитесь. Ведь каждому должно быть понятно, что вы не ровня трем богиням, но в глазах этой говорящей рыбы вы самая красивая на свете. Потому он и не сомневался, что мужчины готовы все свои деньги за свидание с вами отдать. Ведь ваша красота словно удар мечом в глаз. Бац! Пресвятая Гуанин, закатывает глаза Сиатай. Только я запретила этому лишеню свои поэмы мне читать. Так теперь ты начала, чертов отшельник, теперь я понимаю, почему он хотел от тебя избавиться, Юи, ты же сущая язва. Вот вернемся, я попрошу второго брата тебе поэму про экзистенциальный кризис и рыбака, который осознал свою ничтожность перед лицом вселенной вслух прочитать. Два раза, страшно, кивает Юинтао и на всякий случай отодвигается от Джао. Но вернемся ли мы, ведь вам говорящая рыба изволит предложение делать. Вот поселитесь у него в особняке, а он вам на ночь глядя про вашу красоту будет песни петь. Бац, как есть язва, качает головой Сиатай. В этот момент дверь в торговый зал открывается и влетает девушка с растрепанными волосами, впереди ее летит поднос с чаем, все летит во все стороны, девушка падает, взмахнув руками. Сиатай невольно зажмуривается, ожидая грохота, удара металлического подноса об пол, осколков фарфорового чайника. Она могла бы подхватить и девушку, и поднос, и чайник с чашками своей ци, но выдавать себя снова так и прокалываются ниндзя, выделяясь слишком быстрой реакцией, которую не ожидаешь от обычных девушек, которые пришли купить башмачки с толстой подошвой, потому она зажмуривается и ждет. Но звука удара поноса об пол или разбитого фарфора все нет и нет. ТСК, звучит недовольный голос Юи. Сиатай открывает глаза. Юинтао стоит на одном колене, умудрившись в полете поймать поднос и собрать на него летящий чайник и чашки, да так, что не пролила ни капли. Девушка с растрепанными волосами лежит на полу, уткнувшись в него лицом. Сутянчу, вскакивает с места мастер-сапожник. Не ушиблась? Ты в порядке? Мне очень стыдно. Прошу меня простить. Девушка тут же садится на пол и низко кланяется. Уважаемые покупатели, вот, Юинтао ставит поднос с чайным набором на стол. Чуть нас всех не обварила, дурочка. Там же порожек на входе в зал, а ты тут каждый день ходишь, могла бы запомнить. Конечно, прошу прощения за мою неуклюжесть. Дядюшка Ву, разрешите мне сделать ритуальное самоубийство, потому что я потеряла лицо и подорвала репутацию семьи. Иди уже, ворчит мастер, складывая руки на груди. И никаких самоубийств. Начиталось тут книжек про самураев с восточных островов. скажи на кухне, чтобы сладости принесли, тут уважаемые гости и хорошие покупатели. Только пусть младший Айрон принесет, а то ты опять споткнешься. Сунмин. Девушка вскакивает и исчезает за дверью. Слышится грохот, что-то падает, разбивается, гремит, кто-то ойкает. Не человек, а катастрофа. Качает головой мастер Ву. Впрочем, ладно, спасибо за то, что спасли мой чайный набор. Это настоящий белый фарфор, времен династии Тан. Взгляните, как изыскан узор на боку у чайника. Каждая чашка уникальна и имеет свое имя и назначение. Действительно, уникальный узор, говорит Юинь Тао, разглядывая свою чашку. У меня на родине за такой набор можно до 100 лян серебром получить, или даже поместье неплохое. У моего отца такой же был. Фамильный фарфор передается из поколения в поколение, гордо говорит мастер Ву и оглаживает бороду, кряхтит, пододвигается к столу и разливает всем чаю. А что про драконов, как изволила интересоваться юная госпожа, то жемчужина дракона и была тем самым сокровищем, что госпожа Кали, да простят меня небеса, что поминаю ее имя в Суе, как раз и была первая и единственная обладательницей этой жемчужины. Говорят, что эта жемчужина на самом деле представляла из себя обломок стрелы, выпущенный лучшим в мире стрелком по имени Но, которого в канун осени называют Вороньим принцем. Наконечник стрелы был сделан из колдовского нефрита, закаленного в крови феникса, усиленного заклинаниями и душами тысяч убитых врагов. Эта стрела попала в самое сердце изумрудного дракона Запада, старого Шу. Старик выжил, что ему какая-то стрела обломал древко, а наконечник остался в сердце. Годы шли, а наконечник покрывался перламутром, как песчинка, которая попала в тело жемчужной устрицы. И вот через столетия в груди у изумрудного дракона Запада оказалась жемчужина. Естественно, так как эта жемчужина находилась в груди у дракона, то и назвали ее соответственно «жемчужина дракона». Конечно, до тех пор, пока госпожа Кали, да простят меня небеса, что упоминаю ее имя в Суе, не разорила западное гнездо драконов и не уничтожила их подчистую, никто и не знал, что у старого Шу в груди есть такое. Как интересно, говорит Сиатай, хотя на самом деле ее интересует другое, а именно, как этот фамильный фарфор сохранился, учитывая, что эта неугомонная и неуклюжая девица постоянно с ним падает. Неужели она поднимает чашку и разглядывает ее, делает глоток? Чай горьковатый, терпкий на вкус, очень ароматный, а сладости не будет, подает голос опечаленная Джао. Кунжутных шариков в меду, или там боярышников в карамели, сладких нитей на фруктах, лунных пряников со сладкой пастой, булочек с начинкой, фруктовое желе, тофу в сиропе, бисквиты сунжуань, может махуа с мелом, и как в тебя столько всего влезает, мистика, бормочет себе под нос Юинь Тао. Мы же только что из особняка говорящей рыбы, ты там два ведра сладостей съела, у тебя в животе дыра, портал. Сколько не съела, все такая же худющая, у нее метаболизм быстрый, и генетика хорошая, есть и не толстеть, это ж чудо какое, говорит Сиатай, вступаясь за Джао. А сладости мы потом на рынке купим и поедим, не переживай, сейчас принесут сладости, говорит мастер Ву, вы в моем доме, уж я не отпущу вас голодными. Ой, зря ты так говоришь, дед, прищуривает глаза Юинь Тао, вот эта, которая худая и глазами по сторонам зыркает, она столько сожрать может, что не поверишь, глупости, отмахивается мастер Ву, сколько может съесть такая приличная и красивая девушка, вы на нее посмотрите, ее и не кормили толком, вся бледная как серебряная стража, все так думают, как в первый раз ее видят, думают, что мы с госпожой Тай ее голодом морим, отзывается Юинь Тао, вставая со своего места и подходя к двери. Сиатай вопросительно смотрит на нее, а она, закатывает рукава и чуть приседает, готовится. Но к чему? Дверь распахивается и, споткнувшись о порожек, в зал влетает девушка с растрепанными волосами, но Юинь Тао легко подхватывает ее под локоть, выправляя полет и подхватывает поднос со сладостями, не давая им упасть на пол. В то время, как это она нас объедает, заканчивает предложение Юинь Тао, помогая девушке и вручая ей поднос. «Вчера у меня из тарелки кунжутный шарик утащила, а еще воспитанная девушка. Мне очень стыдно», — опускает голову Джао. «Но старшая сестра сказала, что мы все одна семья и что если берешь у семьи, то это не считается кражей. А ты кунжутные шарики все равно не любишь, отодвигаешь на край тарелки и ее бы унесли». Су Тянчу укоризненно качает головой мастер Ван. «Почему ты сама понесла сладости и где младший Айрон?» «А она занята была», — моргает глазами девушка с растрепанными волосами, ставя поднос на стол. К ней садовник пришел. «Опять? Вот же этот молодой Чунцень совсем не знает своего места, и она ему потакает», — ворчит мастер. «Нельзя дочери самого уважаемого мастера-сапожника быть такой легкомысленной. Скажи, чтобы этого Чунцаня гнали в шею, и пусть сама Айрон придет, Цунмин». Девушка срывается с места и Юинтао слегка подправляет ей траекторию, чтобы та не врезалась в дверной косяк. Джао тут же запустила руку в вазочку с мягкими кунжутными шариками. «И мастер Ву, очень интересно, а для чего госпоже Кали, да простят меня небеса запоминание ее имени в Суе, это жемчужина, что она такое делала, для чего применялась?» «Жемчужина дракона, о, это удивительной силы артефакт, он может излечивать прикосновением. Тот, кто носит его на подвеске, всегда удачлив и здоров, он отводит в сторону стрелы и злые взгляды, расстраивает планы врагов и помогает вырастить урожай и волосы на голове». «Волосы на голове? Ну, мастер Ву снимает свою шапочку и Сиатай видит среди седых волосы, проплешину. Если бы у меня была такая жемчужина, то я был бы с длинными черными волосами и красив, как господин Син Тан Ми, советник генерала Лю. Не такой уж он и красивый», — ворчит Юинтао. «Говорящая рыба красивее его в 10 раз, хоть и дурак. А еще жемчужина дракона дает обладателю силу предсказывать будущее, повелевать дождями и засухой, продавать товары по повышенной цене, а приобретать с половинной скидкой, выводит мозоли и прыщи, устраняет пигментные пятна и улучшает кожу. Тот, кто истолчит ее и запьет получившийся порошок хорошим вином, приобретет склонность ко всем стихиям древней ци, сможет летать на мече и управлять животными, читать мысли и изменять свой облик, подобно адептам секты скрытников, разрубать сталь словно мягкое масло, управлять водой, повелевать облаками, строить дворцы за ночи, а еще воскрешать мертвых и продавать страховые полисы даже тем, кто не хочет покупать, заканчивает за него Сиатай. «Все ясно, вы все жертвы некачественного маркетинга, не бывает такого, чтобы все и в одном, универсальность – это миф, чтобы одной таблеткой от геморроя и от импотенции, да еще чтобы волосы выросли и в мэры города выбрали, ну это уж точно сказки». «Почему сразу сказки?» – обижается мастер Ву. «Вон за городом озеро небольшое, это как раз место, где госпожа Кали, да простят нас небеса, вырвала эту жемчужину из глотки старого Шу, изумрудного дракона Запада. Вот и доказательство». Старый мастер торжествующе обводит всех взглядом. «Как иначе там бы озеро образовалось? А, то-то же, наличие озера за городом не является доказательной базой для подтверждения теории о свойствах жемчужины дракона», возражает Сиатай. «Равно как и мокрые женщины в водоемах, раздающие заточенные железки, не являются основанием для формирования структуры управления обществом. Можете говорить, что хотите, юная госпожа, но озеро-то есть. Значит, я прав», заключает мастер Ву. «Так что, башмачки примерим, глава 9, глава 10, какая красота», говорит Сиатай, любуясь своими новыми башмачками. «Вот только гляньте, мягкие и удобные, ногам очень приятно. Не то, чтобы в тех, что мне сестрички из персикового сада совсем неудобно было, но они были мне велики, да и предназначены, чтобы по полированному полу внутри помещения ходить, уж больно подошва тонкая, каждый камушек чувствуешь, очень красиво», рассеянно отвечает Юинтао, оглядываясь вокруг. «Вы за кошельком своим следите, госпожа Тай, а то в такой толкучке срежут с пояса, как пить дать. Город-то большой, не найдешь потом никого. Юные барышни-красавицы, посмотрите сюда. Ювелирные украшения, нефрит, серебро, кораллы из южных морей», раздается крик зазывалы. «Лучшие украшения для самых красивых и благодетельных девиц. Не проходите мимо, отдаем почти даром. Идем дальше, нам тебя одеть нужно», говорит Сиатай. «Будешь третья девица. Мне в общем так даже удобнее», пожимает плечами Юинтао. «Можно ходить в развалочку и плевать на землю, а не семенить. А еще можно смеяться в полный голос и толкать всех плечами. Драться можно, вот прямо кулаками. Как я тому здоровяку у кондитерской лавочки врезала, а, вот где красота, а вы, башмачки, а ведь твоя правда», задумывается Сиатай. «А может наоборот, нам всем в мужское переодеться, о, или мне, эта Джао на мальчика ну никак не похожа, разве что на очень бледного и болезненного, такого мальчика каждая встречная женщина будет хотеть к груди прижать и накормить, сперва накормить, а потом, интересуется Джао, сперва накормить, А что потом? А потом молодая ты еще чтобы знать, ворчит Сиатай, молодая и наивная. Вот как раз таких мальчиков всякие тетеньки на улице подбирают и кормят. Сначала кормят, как там у бабы-яги, сперва напоить, накормить, да в баньке попарить, а уж потом. Я бы кунжутных шариков покушала, не в попад, отвечает Джаа. А где эти тетеньки? Обязательно в мужское платье переодеваться, с твоей внешностью, не обязательно. Тебя и так все хотят к груди прижать и накормить. Они ж не знают, что тебя накормить, разоришься, сообщает ей Юинтао. Ты же выглядишь мило и беззащитно, даже я от тебя опасности не чувствую, а старшая сестра говорила, что ты деревнями людей того исправляешь. Потому что плохих людей нужно исправлять, твердо заявляет Джао. И тогда всем будет счастье. Хороших людей исправлять не нужно. Они и так хорошие. Шарики кунжутные делают и мне дают. Одежда на любой вкус. Оденем и невесту, и знатную красавицу. Шелка, парча, меха. О, вот сюда и зайдем. Сиатай приметила зазывалу под яркой вывеской «Лучшая одежда Шаньсуна и братьев Су». Не буду я ханьфу надевать. Противится Юнитао. Еще кимоно с хари и гербами было бы приемлемо. А ханьфу ваши под ногами путается и рукава такие, что в них утонуть можно. Неудобно же, неудобно на потолке спать, одеяло на пол падает. Отвечает ей Сиатай. Все равно тебе нужно одежду подбирать, а в кимоно ходить, лишний раз показывать, что ты с островов. Не боишься, что до тебя агенты Тейта Михидиаси доберутся? Вы же с отшельником тут как на ладони, пусть и большая срединная империя. Да на всем северо-западе все вас двоих знают. Неужели так сложно было в глуши жить и не отсвечивать? Обязательно нужно своим искусством хвастаться. Ты тоже хороша, двух шагов не прошла, а уже мечом сотника золотых карпов разрубила. Слава Пресвятой Гуанин, что он не злопамятный. А то ведь можно трактовать как нападение на представителя власти со всеми исходящими раз и на столбе висишь. Вон как этот бедолага. Сиатай кивает на висящий неподалеку труп на столбе. Да мы и так в самую глушь забрались, на север и запад, куда дальше-то. А потом старый пень кого-то из знатных зарубил, и пошло-поехало, пожимает плечами Юинтао. Всякий лезет и на дуэль вызывает. Дескать, слышали, что есть такой мечник, давай силами помиримся. Сейчас успокоились как-то, а раньше и недели не было, чтобы кто-то к старику не пристал со своими глупостями. Самого первого рубить не надо было, вздыхает Сиатай. Так трудно промолчать и мимо пройти, хотя, а чем я, ты же вся в своего наставника, и он горячий, и ты сдержаться не можешь. Вот кто бы говорил, госпожа Тай, прищуривается Юинтао, мне про вас старый пень много чего рассказывал, враки, безапелляционно отрезает Сиатай, ничего не знаю, клевета, поклеп и неправда, он же сам не видел, а туда же, а еще отшельник, ай-яй-яй, мудрость веков и все такое, а сам-то, сплетни своей молодой ученице в уши льет, а она совсем юная и невинная. Сколько тебе? 16, 23, краснеет Юинтао, и хватит про замужество, никуда не пойду. Аш, хорошо, пошли на одежду смотреть. Истинно говорю, у меня есть дар убеждения. Смотри и учись, джи-джи, это высокое искусство, которым не всякий может овладеть. Называется убедить упрямую Сакуру пойти в магазин. Я вообще не понимаю. Все девушки хотят по магазинам ходить, одна ты упираешься. Вон смотри, она кивает на трех девиц, сопровождаемых здоровенными мужиками в синих накидках с гербом какого-то знатного дома и иероглифом «Желтая истина». Девицы переглядывались, хихикали, одна из них ткнула пальцем в вывеску «Лучшая одежда Шаньсуна и братьев Су», и они засеменили к входу, сопровождаемые слугами или телохранителями. Видишь, как нормальные девушки себя ведут, спрашивает Сиатаю Юинтао и слегка прогибается в пояснице, закрывая лицо веером, придавая своему голосу томности и кокетства. Нынче в запретном городе в моде широкие рукава а-ля императрица Росы, выпускной пояс с пурпурными хризантемами и разрезами по всей длине. Так модно. Чего? Лицо Юинтао искривляется, словно она лимон за раз съела, тщательно прожевав. Что это, вот что такое только что было? Госпожа Тай, ну я изобразила, как они говорят. Я и сама не очень в моде разбираюсь, признается Сиатай. Но там внутри наверняка есть консультанты. Про пояс это я придумала. И про императрицу Рос тоже. Не знаю, что сейчас модно в запретном городе. И слава богам, я бы такое ни почем носить не стала. Ну ладно, пошли глянем, что у них есть. Может быть, скрытые ножны для короткого меча или поножи на голень, чтобы можно было клинок ногой отбивать. А вот на такое я бы не рассчитывала. Джи-джи, «Пошли», Чива встала, и она схватила Джая за рукав, потащив ее к входу в лавку. У самого входа она ощутила сферой ци легкое возмущение, и не глядя, схватила кого-то за руку, тянущуюся к ее кошельку на поясе. «А ну», сказала она, поворачиваясь. «Ишь, чего удумал, у честных людей на базаре кошельки срезать? Девочка, отпусти, а не то крикну и наших позову, они тебе устроят», — заверещал мелкий парнишка, пытаясь выдернуть руку из ее захвата. Не тут-то было, сята еще со времен старика Выйдуна умела накачивать и усиливать мышцы и связки ци, его рука словно в стальные тиски попала, а еще она уперлась ногой, чтобы тот не стронул ее с места. Была мысль подать ци в ступни, чтобы вбить в землю, словно сваи, но она от нее отказалась. Не хватало еще новые башмачки испортить, только что купила, и вот тебе снова. Ну нет, воришка. Юинта мгновенно оказывается у паренька за спиной, и рядом с его шеей взблескивает остро заточенное лезвие вакидзаши. Держите его, госпожа Тай. Я не, вовсе не воришка. Дергается в руке паренек, в его глазах плещется отчаяние. Отпустите. Кто это у нас? Передайте его нам, юная госпожа, мы отведем его в магистрат. К ним придвигаются двое золотых карпов, те самые, что полдня за ними ходит, якобы защищая. Хороши защитники, думает Сиатай, ни черта не видит, он же у них под носом с ножом, пытался кошелек срезать, а мог бы и в спину ткнуть. Ну кому другому мог? Она вглядывается в грязное лицо воришки. «Кого я вижу?» — говорит она. «Иши, дружище, ты ли это?» Ничуть не изменился, разве что похудел еще больше. «Что?» — воришка перестает дергаться и выпучивает глаза. «А что, не узнаешь, значит?» Сиатай отпускает его руку. «Да ладно, мы с тобой на площади Чиньюэнь, а сколько? 3 дня провели вместе? Ну, госпожа, ты просто представь меня в колодке». «Вот так?» — Сиатай раскинула руки в стороны. «А, эй, мелкая нарушительница порядка, это ты? То есть это вы? Вы так изменились?» — воришка Иши всплескивает руками. «Невероятно! Поистине, бог удачи повернулся к вами своим округлым и теплым животом и осыпал милостями. Юная госпожа, воришку надлежит передать в магистрат, чтобы его там наказали как следует». Гудит здоровенный золотой карп, поправляя меч на поясе и делая шаг вперед. «Тихо ты!» — шикает на него Сиатай. «Прозевали, когда он со спины ко мне зашел, а если бы ткнул? Телохранители из вас так себе. Из тебя, сестричка Юи, тоже, кстати». «Пфф», — фыркает Юинтао, убирая вакидзаши в ножны и складывая руки на груди. «Чтобы вас в спину ткнуть, это надо отшельником Шибуки быть. Я сколько пыталась, ни разу не получилось. Глаза у вас на затылке, что ли, юная госпожа?» — гудит золотой карп, но Сиатай отмахивается от него. «Будут они мне тут ныть», — думает она, — «толку от них. Ходит за нами 2 остолопа в золоченых доспехах, да ладно в золоченых, это лишан в золоченных ходит, а у этих они просто желтой краской покрашены и все дела. Не сильно-то этот лишан на здоровье предмете своих воздыханий заботится, раз вот таких вот идиотов направил защищать. А еще говорил, что, дескать, нужно эту Сакуру в отставку отправить, да таких вот сотня нужна, чтобы она хотя бы запыхалась, пока им глотки режет. Или юная госпожа не будет выдавать этого недостойного Иши в суд магистрата?» — делает невинные глазки паренек. «Ведь правда, эти 3 дня на площади Чиньюэня, ведь они не прошли даром, я же помог юной госпоже, развлекал ее разговорами и даже сказал друзьям, чтобы они ее напоили. Юная госпожа не будет выдавать этого Иши в магистрат», — кивает Сиатай. «Но и ты врать завязывай и придумывать на ходу так безбожно. Не было никаких твоих друзей, и не поил меня никто, помнишь же, юная госпожа?» — мотает головой Иши, и его грязные волосы падают на лицо, он откидывает их рукой и складывает руки в умоляющем жесте. «Как, вы не помните? Я говорил им, но эти негодяи бросили меня, а я обязательно бы поделился едой и водой. Какой ты все-таки продувной малый», — восхищается Сиатай, качая головой. «Одно удовольствие на тебя смотреть, нигде не потеряешься. Вот только память у меня эйдетическая, я все помню, каждое слово. Так что врать прекращай, а то рассержусь, и отдам тебя сестрице Джаа, она таких исправлять любит. На завтрак. Хотя, кто ее знает, может, Кики не ужинала еще. Что тут происходит?» — гремит голос. Сиатай поворачивает голову. Трое в доспехах, небрежно покрашенных в серый цвет, видимо, это должно символизировать серебро. Серебряные летающие карпы, подразделение, отвечающее за порядок в городе. Она не до конца вникла во все эти хитросплетения взаимоотношений между золотыми и серебряными, но уже поняла, что те смешиваются как вода с маслом, то есть никак, существует между ними такая легкая взаимная неприязнь. Впрочем, ничего удивительного. Создайте два полка на пустом месте, и пусть один из них будет первый, а другой – второй, чтобы первый гордился тем, что он – первый, а второй – завидовал ему. Вот и начало соперничества между подразделениями. Начнутся драки в пивнушках, патрули одних будут задерживать вторых, дуэли, оскорбления и насмешки. Это не ваше дело. Тут же реагирует Золотой, делая шаг вперед. Проходите мимо. Порядок на улицах города – это наше дело, головастики. Делает шаг ему навстречу командир патруля Серебряных, так, что между их лицами едва можно ладонь просунуть. Некоторое время они меряются взглядами. Госпожа Тай, тихо шепчет ей на ухо Юинтао, давайте отойдем в сторонку, улочку найдем глухую. Уж больно тут людно, отойдем в сторону и эти с собой отведем, а то на людях неудобно же. Нет, так же шепотом возражает ей Сиатай, никаких. Ты сейчас о чем подумала? Ну-ка прекрати немедленно. Она окидывает эту Юинтао возмущенным взглядом, и та отступает назад, поникнув головой. Это Юи лишь бы подраться, думает Сиатай, я ее насквозь вижу. Воспитал старый отшельник себе пацанку, конечно, ему простительно, откуда ему знать, как девочек воспитывают, но теперь она в каждой бочке затычкой постоянно в бутылку лезет. Вот и сейчас, прикинула, что неудобно будет Серебряных на базаре резать, местечко потише ищет. Юная госпожа, пожалуйста, не отдавайте меня Серебряным, взмолился Иши. Он оглянулся через плечо и поежился. Сиатай отследила его взгляд. Ну да, так и есть, неподалеку возвышался уже привычный столб с уже привычным телом на нем, и запах тления она уже привыкла к нему. Город Ланьин пах не специями, которыми богаты местные плантации, не парфюмом, который делали тут многочисленные цеховые мастера по древним фамильным рецептам, и даже не дымом от мастерских, где жгли каменный уголь, выплавляя сталь для оружия и доспехов. Город Ланьин вонял как разлагающийся труп, полежавший на солнце 3-4 дня подряд. Сиатай хмыкнула про себя. Наказания тут суровые, а генерал Лю терпеть не может воров и грабителей, особенно разбойников. Мелкий воришка Иши, попав в жернова местного правосудия, окажется на столбе раньше, чем он сумеет выпучить свои глаза и сказать: «Ланьин, город порядка», и будет висеть на нем сперва живой. Но недолго, дня 3, и позвоночник лопнет под нагрузкой, хотя эти 3 дня покажутся ему вечностью. За это короткое время она уже успела понять, что в Ланьин никто церемониться с правонарушителями не будет, порядки тут суровые, да и судопроизводство короткое. И почему она готова заступиться за него? Ничего их не связывает, кто он ей. И там на площади в Чиньюэнь, под палящим солнцем и в колодках, ничем он ей не помог, только трепался и все. Разумным было бы отвернуться и пойти дальше, в лавку Шаньсуна и братьев Су, одежду для Юи подбирать и хихикать, как девицы, что до них туда зашли. Или она теперь на всю жизнь разбойница? Можно вывести девушку с горы Тяньша, но нельзя вывести гору Тяньша из девушки. Кодекс чести, своих не сдаем и все такое. Она посмотрела на Иши. Тот сложил руки перед собой в умоляющем жесте и сделал жалостливое лицо. Оно и понятно, на столб никому не хочется. Это мой брат, говорит она вслух, и препирательства между Золотыми и Серебряными сразу стихают, сойдя на нет. Давно я его потеряла, а вот надо же, нашла. Иди сюда, братишка, исхудал весь. Она притягивает Иши к себе и прижимает к груди. Надо же, как ты воняешь, даже хуже, чем этот город. Давно мылся, сестра? Тут же находится продувной малый, обнимая ее в ответ. Как я долго тебя искал, как мама, как папа, как тетушка Мара. Мне было так плохо вдали от вас. Это ваш брат? Вы нашли давно потерянного брата на базаре? Случайно? Стражник из Золотых округляет глаза. Это невероятно. Самой не верится, отзывается Сиатай, стараясь дышать ртом. Незаметно наступает своему свежеиспеченному братцу на ногу, чтобы тот не лез руками куда не надо. Глава 10, глава 11, интерлюдия. Диа быстро прошмыгнула под рукой зазевавшегося купца, успев подхватить свою добычу, и метнулась в сторону. Ноги несли ее, за спиной словно выросли крылья. Она нырнула в переулок и прислонилась спиной к стене, успокаивая сердце, рвущееся из груди. Демоны бы побрали этого Иши, болтун проклятый. Это ведь его идея была, рвануть в Ланьин, дескать, тут-то они наконец смогут пожить нормально. И когда она наконец научится не слушать его бредовые идеи? Она выдохнула и разжала свою ладошку, пересчитывая добычу. 2 медных монеты, 1 серебрушка. Отлично. Дия понимала, что в кошельке у купца было намного больше, было золото, были и серебряные слитки, но если срезать кошелек, то неминуема погоня и разбирательство, а самое главное, серые обязательно начнут их искать и не успокоятся, пока не найдут. Это в Чинюэнь можно было срезать кошельки на рынке и не беспокоиться о стражниках. Правда, в Чинюэнь еще оставался толстый лян, и если ты не платишь дань толстому лину, то не можешь работать на рынке. И в последнее время толстый лянь стал уж больно заинтересованно поглядывать в ее сторону, а еще предложил Иши продать ее и младшую сину в бордель. Дескать, так и деньги получишь, и заботиться о лишних ртах не придется, а что лицо? Слиться не воду пить, в борделях знаю, как с этим справиться. Толку от девок никакого, а там о них позаботиться, напоит, накормит и ремеслу научит, в люди выведут. Вот только ни Дия, ни младшая сина не хотели в бордель. Наслушались они истории от девчонок про то, как там с ними обращаются, да и жизнь все равно в рабстве, бейсы же, нет уж, спасибо, лучше пусть голодные на улице, но зато свободный. А там, что дальше, Дия и сама не знала. Она понимала, что воровать на улицах нельзя до бесконечности, что дети вырастают и их пальцы перестают быть гибкими, и что когда ты становишься взрослым, то ты уже не сможешь незаметно подойти к человеку со спины в толкучке во время торгов или публичных казней или фестивалей. Не сможешь прошмыгнуть в такие дырки, куда стражники в своих доспехах не смогут пролезть. Но она предпочитала не думать о будущем. Будущее всегда ее пугало. Она спрятала монетки в пояс и неспешно проследовала домой. Легко перепрыгнула с доски на доску, преодолела глубокую канаву с текущей водой и плывущими в ней карпами. Карпов было запрещено ловить. За этим строго следили, хотя пару раз они все же жарили их на угольях. Карпы были жирные, сочные и невероятно вкусные. Она облизнулась и прошмыгнула в небольшую дырку в стене заброшенного здания, задвинув за собой вход старой, облезлой и потертой циновкой. Сестрица Дия, сзади ее обнимают мягкие руки, и она улыбается, расслабляясь. Дома, сина. Она разворачивается и обнимает сестренку в ответ. А где младший тигр? Он и Соломон за водой пошли, говорит младшенькая сина. Но они обещали, что не будут карпов ловить. Лучше бы они так и сделали, ворчит Дия. Здесь с этими карпами все носятся, как будто они святые какие. Рыбу нужно есть, и все тут. Ну так они же золотые, серьезно говорит сина и закашливается. Кашляет долго, мучительно. Дия обнимает ее, пытаясь унять. Наконец сина перестает кашлять и отрывает ладошку от рта. На ладони кровь. Ложись, говорит Дия. Ложись немедленно и укройся одеялом. Мальчики сейчас придут. А я денег нам нашла, пойду куплю тебе риса и рыбки, сейчас пожарим. Там даже на один кунжутный шарик хватит. Правда? Лицо сины озаряет улыбка. Как здорово. Но ты же не воровала? Тут нельзя воровать, ты же знаешь. Везде эти столбы стоят, так страшно. Конечно же нет, врет ей в лицо Дия. Я что, дурочка, что ли, воровать? Это тебе не чень, тут мигом вздернут и не посмотрит. Даже в бордель продавать не будут. Нет, я в кондитерской у старенького Дису подработала, помогала с утра выпечку носить и огонь поддерживать. Какая же ты умница, старшая, улыбается сина. Если будешь стараться, то они могут и оставить тебя на работе. У тебя будет работа. Как здорово. Вот ребята обрадуются, как узнают. А где Иши? Тоже подработку себе нашел? Вроде как, все время врать младшей сине ей неудобно, пусть этот Иши сам за себя отдувается. Болтун, давайте рванем в лань, там же воровства, говорят, совсем нет. А если нет, значит мы самые крутые будем. И ведь ума не хватило сообразить, что не просто так в лане нету воровства, ни разбоя, ни грабежа, ни воровства. Почему? Да потому что все, кто воровал или разбойничал, на столбах висят. Серые не церемонятся. Это в чень можно было отговориться или откупиться. Здесь же не было такого, чтобы человек, оказавшись в руках у серых, смог выкрутиться. Как они устанавливают, кто врет, а кто правду говорит, она не знала. Да только факт оставался фактом. В лань не было даже скупщиков краденого. Воровство в Чинюэнь опиралось на скупщиков краденого и владельцев ломбардов, которые не выдавали воров, получая тройную прибыль от продажи украденного. Здесь же этого не было. Скупщики краденого и укрыватели разбойников были приравнены к преступникам и, как следствие, висели на столбах. Так что никто не ждал великую банду Иши в лань. Никто и ничто, если, конечно, не считать пустующие столбы на окраинах города. Младшая сина послушно улеглась на соломенную циновку, и Дия заботливо укрыла ее грязным лоскутным одеялом. Надо бы его постирать, подумала она, но это же целое дело. Выбрать солнечный денек, а уже осень на дворе. Выйти за город, в городе стирать в канавах нельзя, это не канавы, это мелиорационные каналы с теми самыми золотыми карпами. За такое наказывают. На столб не повесит, но бамбуковыми палками по спине или по пяткам, тоже ничего приятного. Значит, за город нужно выйти, вдоль реки, там, где частные пристани заканчиваются, постирать, высушить и вернуться. Это целых полдня, а то и день. Надо бы, конечно, выбрать денек, закупить еды и выйти с младшими, и постирать и самим искупнуться и вымыться, а то от Иши так пахнет, словно он с козлом ложе делит. Лежи и жди, хорошо, говорит Дия, наклоняясь над младшенькой Синой. Мальчики сейчас воду принесут, Иши тоже скоро прийти должен, а я схожу в лавочку, риса куплю, и рыбки, толстенькой такой, как в прошлый раз, чтобы во рту таяло. А если будешь себя хорошо вести и не вставать, то я принесу тебе кунжутный шарик, в меду. Хорошо, хорошо, кивает Сина, клянусь, что не сдвинусь с этого места, пока ты не вернешься. Я буду хорошей девочкой, моя старшая сестра Дия, хорошая девочка, и я тоже буду. Вот выздоровею и устроюсь на работу в пекарню, или швеей, тоже буду деньги в семью приносить, вот увидишь. Куплю тебе столько кунжутных шариков, что ты объешься, обязательно. Дия целует ее в лоб и встает, колени протестующе ноют, ей бы тоже прилечь, она устала, с самого утра того купца выслеживала, ждала возможности незаметно ему руку подбить, чтобы тот мелочь рассыпал, но она не может. Чахотка. У младшенькой Сины явно чахотка, и чтобы болезнь не развивалась, ее нужно хорошо кормить и держать в тепле, а у них нет денег. Все их деньги сейчас лежат в поясе Уди, две медные монетки и одна серебрушка. Хорошо, что сегодня у нее получилось, но что они будут есть завтра? Она может обойтись и без еды, ничего страшного, она и Иши, мальчики, все они могут и поголодать день-другой, пока не найдут денег или еды. Но младшая Сина, она угасала на глазах. Может, и в самом деле нужно было ее в бордель пристроить, по крайней мере там бы ее кормили. Она отодвигает в сторону циновку, которая закрывает проход и, сгибаясь пополам, вылезает наружу. Поправляет пояс и пересчитывает деньги. Две медные монетки и серебрушка. Зря она пообещала Сине кунжутный шарик. За стоимость одного шарика можно еще две порции риса купить. Она идет по улице, мысленно считая деньги. Если купить хороший рис, рассыпчатый, белый, с целыми и длинными зернами, то будет целых 5 порций. Но надо купить еще и один хвостик рыбки, пусть даже худенький. Значит, 3 порции риса. Но если она купит рис в лавочке за углом, серый рис, который слипается и из которого, по слухам, готовит клейстер для великой стены, то можно купить риса в 2 раза больше. Ну и что, что он серый? Все равно же рис, в животе не видно какого он цвета, а насыщает он точно так же, как и белый. Не такой вкусный, но и ладно. Зато с сытыми животами все сегодня спать лягут. А кунжутный шарик она возьмет в кондитерской у старенького Дису. Гляди, что ты разжалобится, еще один положит, в прошлый раз же получилось. У самого Дису детей нет, вот он и улыбается ей, когда они с Синой к нему заходят. Она переходит на другую сторону улицы, увидев патруль серых. Нет, она ничего такого не делает, но лишний раз встречаться с серыми желания нет. Серые практически правят этим городом, есть еще желтые, говорят, они несут службу в дворце, называют себя золотыми летающими карпами. Вот откуда такое отношение к этим рыбам. На взгляд Ди никакие они не золотые, просто желтые. А серые, это серые, они серебряные. И никакие они не рыбы. Рыбы никого не убивают. Добрый день, мудрый и красивый дядюшка Дису, говорит она, войдя в лавочку кондитерскую. Внутри вкусно пахнет сладостями и выпечкой, и она невольно сглатывает слюну. Живот недовольно бурчит, напоминая, что она не ела со вчерашнего дня. О, маленькая бродяжка, выпрямляется из-под прилавка старенький Ди, который раскладывал товар на витрине. И тебе добрый день, как твоя младшая непоседа? Все хорошо, врет Ди. Старенький Дису сочувствует им, но что он может сделать? Подкормить время от времени и только. Не такая уж и богатая у него лавка, чтобы содержать 5 голодных сорванцов, да и у него самого жена есть, вредная такая молодуха, которая только деньги его тратить гораздо, а детей не рожает. Так что Дия не жалуется старому кондитеру. Жаловаться в лань не принято. Даже если твои дела на самом деле не очень хороши, даже если они ужасны, никто тут не жалуется. На самом деле все это понимают, Все понимают, что привычное у меня все хорошо, а у вас, ничего не говорит о том, как на самом деле обстоят дела. Все прекрасно в проклятом городе Ланин, пропахшем мертвечиной и украшенном столбами с телами преступников. Ворам тут не место, грабителям тут не место, тем, кто нарушает порядок, тут не место. Им, ей, младшей Сине, Болтуну Иши, младшему Тигру и Соломону, тоже не место тут. Вот и прекрасно, говорит Дису. Какими судьбами? Я хотела купить один кунжутный шарик, говорит Ди и протягивает две медных монетки на раскрытой ладони. Вот как, говорит кондитер и аккуратно принимает ее монетки, взвешивая их в своей ладони. Да только цены изменились, юная госпожа Ди. Мне не хватает, переспрашивает она, чувствуя, как что-то сдавливает ее грудь. Ей не хватает. Она придет назад и посмотрит в глаза младшей Сине не в первый раз, конечно, но ей так не хотелось ее разочаровывать. Сина, конечно, не упрекнет ее, она промолчит, но ее глаза, напротив, говорит старый кондитер, на эти деньги ты можешь купить целых 5 кунжутных шариков. Вас же там 5, да, кивает Ди, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Она поспешно отворачивается, чтобы Дису не увидел, что у нее глаза на мокром месте. Она совершенно точно знает, что цены не могли опуститься. Цены никогда не опускаются, особенно, в 5 раз. Старый кондитер просто пожалел ее. Ваша покупка, юная госпожа. На прилавок ложится небольшой пергаментный сверток, и она бережно берет его и прижимает к груди. Она знает, что она не заслуживает ни обращения, юная госпожа, ни даже просто вежливого обращения со стороны такого взрослого и уважаемого человека. Она просто бродяжка, и на лице у нее выжжено клеймо, на всю левую щеку. «Спасибо», — говорит она и глубоко кланяется. «Однажды я отплачу вам за вашу доброту, господин Дису. За что же тут отплачивать?» — улыбается он. «Это же моя обязанность — продавать сладости, юная госпожа Дия. И за это тоже». Она еще раз глубоко кланяется и выходит на улицу. «Все-таки мир не такой сволочной, как кажется», — думает она. «В мире есть такие люди, как старенький Дису. В мире есть младшая Сина, и если найти лекарство, то все станет совсем хорошо. Даже этот болтуныши не такой уж и плохой, он же хотел хорошего. Оставаться в Чань было совсем невозможно, хотя вот он-то и мог остаться. Продал бы ее и младшую в борделе, им с мальчиками хватило бы денег на жизнь, может на год, а то и больше. Но он выбрал бежать из Чань вместе с ними, помогал чем мог, играл на свирели в трактирах, рассказывал небылицы, развлекая народ, даже хотел завербоваться в стражники, но его не взяли. Смотри, куда прешь? Толчок, и мир переворачивается у нее пред глазами, она мотает головой, лежа на земле, в пыли. Над ней стоит один из серых, в своих доспехах. Он смотрит на нее сверху вниз. Она задумалась и налетела на стражника. И извините, выпаливает она. Прошу прощения, я не хотела. В следующий раз смотри, куда идешь, говорит серый и толкает ее древком алебарды в грудь. Не сильно, просто чтобы дать понять. Она схватывается за ушибленное место и поспешно кивает головой, склоняя ее. Серый смотрит на нее сверху вниз. Беглая воровка, указывает он на выжженное клеймо. Она поспешно закрывает левую щеку рукой. Это ошибка, говорит она, справляясь с собой и убирает руку. Видите, спереди выжженный иероглиф Бу. Я не воровка, судебная ошибка, хмыкает серый. Внимательно изучает ее левую щеку, выпрямляется. Потом, разворачивается и уходит по своим делам, вполне удовлетворенный ее смиренной позой. Она потирает грудь. Древко угодило прямо в грудину, в кость, было больно. И как она не заметила серого, обрадовалась, что старый Дису дал ей целых 5 шариков, замечталась, как сейчас придет домой и угостит всех, как все будут улыбаться и хватить ее, вот и налетела сослепу на серого. 5 шариков, точно. Она поспешно оглядывается. Где ее сокровище? Она так бережно прижимала сверток к груди. Она наконец находит сверток с 5 кунжутными шариками взглядом. Он лежит на земле, в пыли, раздавленный ногой в тяжелом латном ботинке. Она смотрит на него, и в голове у нее пусто. Нет, думает она, садясь рядом с раздавленным свертком, наверное, еще можно что-то спасти. Ну и что, они раздавлены, ну и что, это же все равно сладости, она соберет все обратно, не так много вылезло на землю. Она соберет все и сформирует шарики обратно 5 шариков. Это же просто сладкая начинка, рис и мед, обваленные в кунжуте, можно съесть, и так никто и не заметит. Руки у нее опускаются, и она просто оседает на землю. Ее левая щека горит огнем. «Ну и что?» – думает она. «У меня еще есть деньги на рис и рыбку, и я все равно возьму с собой кунжутные шарики, скажу младшей Сине, что это новый вид сладости, назову ее как-нибудь, ей не обязательно знать, что я подобрала это с дороги, что Серый раздавил ее шарики своей ногой. Сестренка Дия!» — крик. Она поворачивает голову, к ней бежит младший тигр, он машет руками и очень торопится. Она быстро поднимает раздавленный сверток с земли и прячет под одежду. «Что такое, тигренок?» — спрашивает она, вставая и незаметно утерев слезы. «Что случилось?» «Сестренка Дия!» Иши поймали, за руку, и Серый там!» — кричит он, и у нее что-то обрывается внутри и летит вниз. Далеко, далеко вниз, мир становится нереальным, удаляется от нее, и она слышит, как там, вдалеке что-то говорит, объясняет и настаивает младший тигренок, но она ничего не понимает. Болтун Иши скоро будет болтаться на столбе, думает она, этот проклятый город все же достал его. Глава 11. «И о чем ты думал?» — шипит Сиатая и дает легкого подзатыльника этому легкомысленному Иши. «Ты чего, не видишь, какой тут город столбов с ворами и разбойниками на каждом шагу не видишь? Так ты выйди сейчас из чайной и сразу налево, там и висит. Ладно, в чане ты у госпожи вон мини-фритовую подвеску срезал и тебя в колодке на 4 дня посадили, так выпустили же. А тут не выпустит, и я-то думала, как они людей на столбы находят, а оказывается такие, как ты, ничему не учатся. Дураков не сеют и не пашут, они сами родятся. Извини, старшая сестра», — опускает голову Иши, на секунду переставая поглощать еду, разложенную перед ним. Видя общую истощенность Иши и его голодные глаза, Сиатай приняла решение сперва накормить бедолагу в ближайшей чайной. В Лане не такие вот забегаловки были на каждом шагу, и они только назывались чайными, на самом деле тут можно было не только чаю попить, в меню были различные блюда, суп с лапшой, овощи и рис, десерты и напитки. А еще люди частенько сидели прямо в таких чайных, склоняясь над досками для игры в го и сенцы. Где-то даже катали кости, несмотря на то, что магистрат не одобрял азартные игры. Но для нее самыми важными были два фактора. Во-первых, в таких вот чайных были и ванные комнаты. Так сказать, все 33 удовольствия, разве что стриптиз не танцевали и девочек не предлагали. Ну да в Поднебесной с этим строго, только специальные дома с лицензией могут таким заниматься. Сиатай была уверена, что подпольная проституция также процветала, но не в Лань. Генерал Лю так крепко закрутил гайки, что из-под крышки даже струйки пара не вылетала. Вторая же причина, по которой Сиатай выбрала ближайшую чайную, была в том, что здесь были и комнаты на втором этаже, где гости могли уединиться. Ходящие по пятам золотые карпы мешали ей выразить все свое недовольство поведением Иши. Так что они поднялись на второй этаж, заказали себе еду и напитки, подождали, пока этого Иши не вымоют, проведя время за приятной беседой. В то же самое время золотые карпы из уважения к гости Лишина сидели на первом этаже, наводя трепет на посетителей чайной в общей зале. Когда вернулся Иши, то Сиатай его сперва даже не узнала. Он был чистый и с высокой прической, даже гуанец сзади у него на макушке откуда-то появились такая заколка, стакан со шпилькой. Медная, конечно, но тем не менее, облик это меняло существенно. Одежду ему поменяли на простую холщовую рубашку с вышивкой по краю. Простую, но чистую и аккуратную. Он даже начал благоухать цветочными ароматами. И лицо у воришки оказалось вполне себе благородное и симпатичное. Не красавчик, как этот Лишан, но для своего возраста и веса, очень даже. Этот Иши начал выглядеть как какой-нибудь юноша из благородной, но бедной семьи, средний сын младшего писаря при магистрате, например, не купеческий сын, потому как одет бедно, но и не простолюдин. Простолюдины таких вот заколок гуани на голове не носят, да и волосы у них совсем в другие прически уложены. Вернувшись после ванной комнаты, этот Иши первым делом набросился на еду. Он ел торопливо, явно сдерживая себя от того, чтобы не отбросить палочки в сторону и начать хватать все руками. Тем временем Сиатай решила немного поперчить ему еду, раз уж все равно она за все это платит, и она уверена, что чайный домик включит в счеты чистенькие рубашки и медную заколку гуань со шпилькой цзань, да еще и свой интерес добавит. «Вот с самой первой нашей встречи я поняла, что ты человек легкомысленный», — продолжает свою тираду Сиатай. «Вот как тебя тут оставить? Я тебя тут оставлю, а ты через 2 дня на столбе висеть будешь. Нет уж, поедешь с нами. Я тебя в братство пристрою, к третьему брату. Он обожает педагогические эксперименты с новичками, Макаренко и доктор Спок в одном флаконе, он тебя научит, как воровать. Да я вроде как умею, скребет в затылке и шею ойкнув, прижимает голову. Умеет он, говорит Сиатай, потирая ребро ладони. Без усиления ци, руку можно отвердую голову этого иши отбить. Мне кажется, его не воровать учить надо, а ремеслу какому. Встревает в разговор Юинтао, чтобы не воровал. У нас на островах таким руки отрубали, а обрубок обваривали кипятком, чтобы кровью не истек. Интересно, почему так? Поднимает бровь Сиатай, в то время как иши немного бледнеет. Если обваривать для коагуляции, так раскаленное масло лучше, у него температура выше. Ну и если перебинтовать, то и обваривать не нужно. Если ампутировать по правилам, ПФФ масло еще тратить. Рубанул и в кипяток и все, пусть идет по своим делам, да головой своей думает, отвечает Юинтао. Время еще тратить, бинты, масло, все это денег стоит, а кипяток бесплатный и клинком взмахнуть недорого стоит. А, ясно, экономические причины. Теперь я понимаю, почему в лань всех казнят на столбах, говорит Сиатай. Если так задуматься, то в распоряжении у генерала Лю сотни всяких разных способов заставить человека умереть мучительной смертью. Тут и смерть от тысячи порезов и посадить на росток бамбука, или вон, как Марка Ателье Регула казнили, поместили между двумя досками с гвоздями, скрепили все вымоченными в воде ремнями, а когда кожа стала высыхать, она медленно, но неуклонно сдавила его между досками на радость карфагенинам. Но у вас в хане своих способов много: в котелке там сварить, над огнем высушить в металлической клетке, в негашеной извести растворять, или там вкопать по шею в землю и сладостями кормить, чтобы червяки пожирали тело. Изобретательный тут народ живет. Иши сглотнул и побледнел, даже кунжутный шарик в сторону отложил вместо того, чтобы себе в рот засунуть. Видеть, потерял аппетит. Но генерал Лю всех под одну гребенку, на столб. Ты права, Юинтао, экономические причины. Казнь должна быть а. дешевая, и б. мучительная и страшная. Любитель массового террора Влад Цепеш тоже всех на кол сажал, это еще проще. Но с колом какая проблема? Нужен квалифицированный персонал. Не так легко человека на кол посадить, да еще так, чтобы он не умер в процессе прободения. Искусство. А вот клетку на голову, руки за спиной связать и повесить на столбе, каждый дурак сможет. Дешево и не требует дополнительных сил или инструментов. Если, скажем, казнь тысячи порезов делать, так вокруг жертвы придется несколько часов танцевать опять-таки квалифицированному мастеру. Что, кстати, вызывает вопросы, откуда Гутин такие вот навыки имеет, задумывается Сиатай. Та самая Гутин, поднимает взгляд Юинтао. Совсем забыла, что она у вас в братстве в плену держится. Как-то я хотела ее оттуда выручить, а потом отшельник сказал, что она бейсы и хозяин у нее скряга, и сказал, чтобы я ни в свои дела не совалась, а я так много слышала про ее пение. О, поет она замечательно, подтверждает Сиатай. Вернемся, обязательно попрошу ее спеть. Она еще и на эрху играет, и на семисине, и вообще на всех музыкальных инструментах. Видела я, как она на большом барабане такое вытворяла. Тум-тугудум, тугудум, тугудум. На том самом барабане, на который ребята из братства кожу с родственника и друга генерала Лю натянули. Прищуривается Юинтао. Все-таки варвары твои братья с горы. Сиатай чешет в затылке. Есть такое, твоя правда. Но я с ними работаю. Они уже пообещали прекратить сердца вырезать и есть сырыми. Столько рецептов есть. Сырое мясо вредно для здоровья. Организм человека вообще не приспособлен к перевариванию сырого мяса. Нам нужна либо предварительная термическая обработка, либо, как у медведей, дать ему немного разложиться. Фу. Но я лично предпочитаю термическую обработку. Коагуляцию там, например. Что? Ну, сварить. Или пожарить. Чтобы белок свернулся. Поясняет Сиатай. Кроме того, если что и есть сырым, так это печень. Она легко переваривается. Если с солью и травами, но опять-таки паразитов подхватить можно. И как на вкус? Осторожно интересуется Юинтао. Никогда не пробовала, но отшельник говорит, что легендарные воины древности, одолев могучего врага в честном бою, тоже вырезали ему сердце и ели в знак уважения к доблести, а еще, чтобы получить долю его храбрости и силы. Некоторые из демонических культов тоже практикуют каннибализм. Говорят, если сварить культиватора в хлопковом масле, предварительно выпотрошив, то можно приготовить много пилюль ускорения культивации ци. Да, заинтересованно наклоняет голову Сиатай. А какой именно ци? Не золотистый случаем, ну не знаю точно, но какая была у культиватора склонность, такая ци, скорее всего элементальная, пожимает плечами Юинтао, но не золотистая точно. Пилюли золотистой ци давно тут не продаются, что-то с поставками, да и дорогие они заморочились в Поднебесной со своей культивацией, не то, что у нас, на островах, путь мечника и все тут, тренировки и внутренняя энергия ки, да, у всех своя школа, кивает Сиатай, расскажешь, как это у вас, если не секрет, вообще-то секрет, тайны родового искусства рода Мицухиды, но ты же она, тебе от таких техник толку, ты же из любопытства спрашиваешь. «Если пообещаешь никого не учить этому искусству, тогда покажу», — говорит Юинтао. «Только если я умру, не оставив учеников или детей, тогда искусство рода Мицухида не пропадет в веках, я, не она», — говорит Сиатай, хотя уже не так уверена, как раньше. «Но могу покляться в том, что никого не научу твоему родовому искусству. У меня просто затык тут, Ли Цзян учит меня освоению духовной энергии, а у меня не получается». Так что любые знания будут приняты с благодарностью. Хорошо, говорит Юинтао. А еще я хочу знать, почему я никогда не чувствую ее. Она тычет пальцем в Джао, которая недоуменно хлопает глазами. В смысле не чувствуешь? Спрашивает у нее Сиатай. Вот же она сидит. Опасности я от нее не чувствую, отвечает та. Когда она призывает свою кики, чувствую, а так, нет. В прошлый раз эта тварь меня чуть не сожрала, а у меня ведь сфера постоянно включена и... Сфера? Подбирается Сиатай. Какая сфера? Сфера покрова Бодхисаттвы, поясняет Юинтао. Такая же, как у тебя, только у меня поменьше будет. Я сперва не поняла, как ты от иглы уклонилась и спящей притворилась, а мне отшельник объяснил, что у тебя сфера огромная, у тебя запасы ци невероятные и что я со своим покровом Бодхисаттвы тебе в подметки не гожусь. Вот потому я и знаю, что ты в состоянии усвоить тайное искусство моего рода. Только ты избытки своей ци выплескиваешь наружу, даже и не замечаешь. В зоне действия покрова я, как и ты, отмечаю каждое движение. Как ты этого воришку поймала? Ты же его не видела. У тебя есть сфера, но как ты используешь ее и не истощаешься? А вот это и есть тайная техника рода Мицухиды. Покров Бодхисаттвы. Юинтао подбочинивается, выпрямившись. Потом вздыхает и машет рукой. «Хотя», — говорит она, — «ты же все равно все знаешь, да, ты же аватары темной госпожи, для тебя закольцевать потоки как сплюнуть, а я знаешь сколько этому училась, 10 лет, хм», — Сиатай делает равнодушное лицо, «точно», — думает она, — «вот он, ответ, закольцевать энергию ци, направить ее обратно, прекратить фонить наружу, это позволит сохранять ци, экономить ее», — она закрывает глаза, ощущая, как ее ци изливается наружу. Что если она представляет движение энергии по кольцам, приводя ее в порядок, ци изливается из макушки, проходит путь по внешнему контуру и возвращается снизу, через ноги в дантян, нет, не получается. Ну конечно, у нее порваны меридианы, ци не удерживается в них, хаотично мечется из стороны в сторону, распыляясь и конфликтуя с встречными потоками. Она открывает глаза, но идея заслуживает внимания, думает она. Нужно будет эту Юинтао хорошенечко расспросить. Сбоку раздается какой-то стук, она поворачивается. Иши уронил на стол свою чашку с рисом и сейчас таращится на нее с открытым ртом. «Ну что еще?» – спрашивает она. «Рот закрой, муха залетит. Аватары темной госпожи. Пресвятая Хушень!» – восклицает Иши и тут же отползает от стола и падает на пол, так, словно у него в теле костей нет вовсе. «Богиня справедливости и возмездия, госпожа Кали вернулась к нам. Чертова миссионария протектива», вздыхает Сиатай, глядя на него, чертов хитроумный лицезижень, шагу теперь не ступить, чтобы с легендой этой не столкнуться, вы как раз вовремя, госпожа, упираясь лбом в отполированные деревянные доски пола торопливо запричитал Иши, этот город нуждается в справедливости, в возмездии, только с виду тут порядок, народ угнетенный ропщит, серые творят беззаконие, родители прячут своих дочерей от патрулей, крестьяне вынуждены отдавать большую часть урожая, налоги растут, казни становятся все больше и больше. Генерал Лю потерял мандат неба на правление городом Ланьин. Вот где потерял, там пусть и ищет, отвечает Сиатай. У меня вообще тут миссия дипломатическая. Что же мне, начать указывать ему что и как делать? Кому понравится, когда приехала тут какая-то со стороны и свои указания раздавать начала. Такими темпами меня саму на столб пристроит. А я не хочу на столб, в колодках насиделась, спасибо, удовольствие так себе, ниже среднего, никаких 5 звездочек, понимаю ваши затруднения, поднимает голову Иши. «Вы думаете, кем вы замените этого тирана, генерал Лю? Конечно же, сама госпожа не может остаться тут и править народом. У вас полно дел, вам еще старую династию свергать. У вас вся страна впереди, но вы можете на меня положиться».